Еще одна группа биографических документов – это разбросанные по разным частям собрания подлинные документы разных лет. Особенный интерес представляют сохраненные Вернадским документы периода его службы начальником отдела печати в добровольческой армии в 1920 году. Это письма добровольца Курсанова, Д., листовки, газеты, документы об эвакуации отдела печати на пароходе «Рион» из Севастополя, ящик 166. 6-19 ноября 2020 года, когда корабль находился на Константинопольском рейде, Вернадский рапортовал главнокомандующему добровольческой армии о прибытии на рейд отдела печати в количестве 40 человек и 20 человек представителей прессы, а также просил о докладе о наилучшем использовании вверенного мне отдела для предстоящих громадных задач при вновь создававшемся положении. Однако этот документ за номером 1, скорее всего, остался первым и последним. Уже 21 ноября Вернадский с женой и некоторыми сотрудниками, Арсеньевым, Северским, Цуриковым, сошли на берег. Началась эмиграция. Незаменимым источником для реконструкции научной биографии Вернадского являются его письма родителям 20-30 годов, возвращенные ими потом для хранения сыну, ящик 84. Так по письмам точно датируется переломный в исследованиях Вернадского 24 год, когда он обратился к новой для себя проблематике. 31 мая 1924 года он писал об этом отцу. «Колеблюсь в мыслях между Византией и Востоком. Хотелось бы совместить то и другое в преломлении культуры Византии и Востока в русской культуре XI-XIV веков». 11 июня 24 года Георгий Вернадский вообще выражал сомнения по поводу продолжения своей научной карьеры историка, мечтая как о лучшей доле быть подмастерьем отца. «Грустно и досадно на себя, что я пошел по другой дороге и не могу быть тебе помощником. Может быть, мне надо все бросить и идти тебе помогать? Сперва механически, а через несколько лет я уже и начал бы более сознательно разбираться. Может быть, это и надо мне сделать делом жизни». Ты мне пишешь то хорошо, что мне нужно вести большое научное дело. Если продолжаться будет моя научная работа в области истории, я очень хочу взять взаимоотношения Востока, Византии и Древней Руси. 9 августа 24 года Георгий Вернадский говорил уже определенно о завершении тематики своих прежних работ. «Я заканчиваю свои работы по истории России XVIII – начала XIX веков. К этому сводится все, что я сейчас делаю». В письмах отцу Георгий Вернадский рассказывал о начале работы в Ельском университете, о работе над однотомной историей России. 9 марта 1928 года, описывая свой план написания в рамках этой работы трех общих очерков о Советской Конституции, экономической и внешней политике советского правительства, он писал: «Постараюсь написать как можно объективнее, но, наверное, на меня будут потом собак вешать, одни обвинять в белогвардействе, а другие в сменовеховстве». Как все это надоело. Работа над очерками по советской истории была вынужденной и не доставляла никакого удовольствия Вернадскому. Буквально в следующем письме он напишет отцу: «Очень мне надоело писать мою книгу. Так хочется уйти в русское средневековье, а тут возишься с этими противными предвоенными и современными предметами. Прямо надоело». описывая работу над другой книгой «Опыт истории Евразии» 27 августа 1933 года, Георгий Вернадский написал отцу о новых идеях, которые он хотел развить в этой работе, в том числе и по современной истории России, к которой он перестал относиться как к навязанной ему теме. «Немецкую книгу пишу с большим интересом. В главах о современной России надеюсь использовать свой американский опыт последних лет, особенно в смысле лучшего понимания истории международных отношений. В общей концепции русской истории стараюсь уделить гораздо больше внимания Западной Руси и Украине, чем это делалось раньше». В общем, эта немецкая книга для меня является переработкой с исправлением ошибок и доведением до современности нового начертания русской истории. Далее в этом письме Вернадский дает полный отчет о своем академическом и вообще внешнем положении. Не снимая с себя вины за то, что ему не удалось сделать свое положение прочным, Вернадский писал также о том, что на историческом отделении Ельского университета отдавали предпочтение учебной, а не научной работе, а учебные цели понимают очень узко, совершенно исключают из своей нормальной программы славянство и Россию. Другая проблема – недостаточное владение языком, которую, как считал сам Вернадский, именно в это время он уже почти преодолел. Были и чисто психологические причины несовместимости с коллегами, вызванные разными предшествующими академическими опытами и традициями в России и Америке. Совершенно не подхожу к ним по интересам, по психологии. У них, например, почти неприлично считается говорить о науке, помимо специальных разговоров по специальным проблемам, то есть во время специально назначенных встреч. Попытки создать тут историческое общество не увенчались успехом. При встречах на завтраках, например, говорят большей частью или об университетских сплетнях, или о футбольных матчах, на которые я не хожу, и от безденежья, и от того, что не интересуюсь. Все это привело к тому, что в прошлом декабре я получил от исторического отделения профессора Габриэля, профессора американской истории, ничем в науке не замечательного письмо, что ввиду денежного кризиса и сокращения бюджета университета мое назначение не будет возобновлено по истечению срока. Срок истекает 1 июня 1935 года. Я на это письмо не ответил, но перестал ходить. При этом Вернадский отнюдь не жаловался, а наоборот указывал на почет и уважение, оказанные ему в академическом мире, приводя в качестве подтверждения ежегодное приглашение в Брэндфорд на неофициальные исторические съезды самых важных американских историков. Выборы его в члены редакционного комитета журнала «Спекулум», органа Американской академии Средневековья, постоянные просьбы о рецензиях для американского исторического обозрения. Главная причина странного несоответствия между тем, что он успел сделать в науке, и его положением в Ельском университете, как ее видел сам Георгий Вернадский, состояла в том, что его проведение на предварительную должность, равную профессорскому рангу, не было обставлено соответствующими формальностями. Включение в план, согласование с департаментом. Вообще «почет много», — писал Вернадский отцу, — «а вот между тем в Еле мое положение не так прочно, не говоря о том, что жалование мне платят по американским понятиям и условиям жизни нищенское». И все же, несмотря на откровенно описанные трудности, это письмо отличается тем, что Вернадскому, в отличие от прошлых лет, когда он не исключал возможности возвращения в Европу, уже известна главная жизненная цель. Я твердо верю, что через несколько лет я пробьюсь в Америке. С Следующей большой группой документов в архиве Георгия Вернадского являются творческие рукописи, труды историка и подготовительные материалы к ним. Всего в архиве ученого сохранилось более 70 черновых рукописей, опубликованных и не опубликованных работ Вернадского, докладов, рецензий, некрологов и специальных лекционных курсов, являющихся дополнением к списку публикаций Георгия Вернадского, насчитывающему, по подсчетам Гальперина, 22 книги, 145 статей, 65 рецензий и столько же энциклопедических статей. Из рукописей опубликованных работ могут быть упомянуты первый том истории России под названием «Древняя Русь», машинопись и частично рукопись на русском языке, 92-93 ящики. Книга «Ленин. Красный диктатор» на русском языке, 97-й ящик. «Политическая и дипломатическая история России» на русском языке, ящик номер 100. «Происхождение Руси», 99-й ящик. «Предисловие к публикации «Дела патриарха Никона», 99-й, 100-й ящики. А также публикуемые в настоящем издании «Очерки по истории науки в России», 98-й ящик. Большой интерес представляют оставшиеся в архиве неопубликованные или незавершенные труды Георгия Владимировича Вернадского и материалы к ним. Это, во-первых, история русской иконы, рукопись ее существует и по-русски, и по-английски. Книгу предполагало опубликовать издательство Ельского университета, и только недоразумение с уходом редактора издательства стало предлогом отзыва решения об издании этой рукописи Вернадского и возвращении ее автору. Книга Вернадского состоит из 8 глав. Первое – открытие русской иконы. Вторая – история происхождения русской иконы. Третья глава – церковь и икона в быту средневековой Руси. Четвертая – почитание иконы и фольклор. Пятая глава – техника и общий принцип иконного письма. Шестая – история иконописи в России. Седьмая – кризис русской церкви и иконы. Восьмая глава – революция и гонение на церковь. Другой крупный, но уже незаконченный проект – это взятое Георгием Владимировичем на себя обязательство написать биографию известного русского либерала, земского и кадетского деятеля Федора Измайловича Родичева, умершего в Швейцарии в 1933 году. Эту работу он планировал осуществить совместно со своим другом Михаилом Карповичем. За Вернадским была закреплена первая часть биографического повествования о Родичеве «Жизнь и деятельность до 17 октября 1905 года». Но он в итоге написал только первые главы: «Предки Родичева», «Родители Федора Измайловича», «Детство», «Отрочество», «Юность», «Студенческие годы». «Барышни», «Свечины». Особенно интересен составленный Вернадским набросок «Личный и политический образ Изаветы Родичева». Из этих материалов мы узнаем многие существенные биографические подробности, наложившие отпечаток на деятельность Родичева в России, на осмысление им в эмиграции случившегося в России переворота. Так оказывается, что он так и не простил царю лишение его прав после известной истории с подачей Тверского земского адреса в 1895 году в связи с коронацией Николая II на царство. «Этого я Николаю II даже после Екатеринбурга не прощу», — писал Родичев, — «ведь он со мной поступил, как с каким-нибудь уголовным преступником». Причина такой глубокой ненависти в последствиях для Родичева — запрета служить в земстве, девятилетнее затворничество в деревне, когда друзья-земцы так и не заступились за опального предводителя весьегонского дворянства. Лучшей из своих думских речей Родичев считал речь, посвященную памяти князя Трубецкого в заседании 8-9 июня 1908 года в Третьей Государственной Думе. В отношении другой знаменитой речи с упоминанием Столыпинского галстука 18 ноября 1907 года он все же покаялся в несправедливом отношении к Столыпину. Но для этого, видимо, надо было пережить ужасы гражданской войны, когда те же мужики, для которых Родичев строил школу в своем имении, первыми в 17 году пришли грабить барский дом. Таким образом, мимо собранных Вернадским отзывов и воспоминаний о Родичеве, его друзей, знакомых, записей разговоров с ними, фотографий и других материалов, не должен пройти ни один из будущих биографов одного из самых знаменитых земцев-либералов в России. Памятником византиеведческих занятий Вернадского остается предпринятый им совместно с Беляевым и Острогорским в рамках Кондаковского семинария в 20-х годах перевод сочинения Константина Багрянородного «Об обрядах византийского двора» и перевод «Святой Григорий Палама Феофан» совместно с Флоровским. Кроме того, в архиве ученого остались подготовительные материалы к переводу «Эклоги» памятника византийского права, около 1928 года, 107 ящик. Остальные неизвестные творческие рукописи Вернадского меньше по объему и представляют собою или оставшиеся ненапечатанными тексты его выступлений на разных конференциях, лекционные курсы или статьи на русском языке, опубликованные только в переводах. Конец книги. Январь 1999 года. Звукорежиссер Алла Тополева. Читала Валерия Лебедева.